Все это заставляло молодую Йокой очень беспокоиться за своего любимого и внимательно за ним следить. Благо, шансы на полное выздоровление были очень высокими. «Я хочу попросить тебя позаботиться о Левиафан в мое отсутствие», — слова змея заставили Кайду окаменеть. «Недавно мы с ней поссорились, и я не знаю, как все закончится. Если со мной что-то случится, я хочу...» Стас пошатнулся, когда его неожиданно крепко обняли. «Пожалуйста, не умирай, Шира», — прошептала Кайда. «Сначала Мари, теперь ты говоришь об этом. Почему все должно закончиться именно так?» «Я и не говорю, что все так закончится». Стас неловко похлопал Кайду по голове, отчего она смутилась и отстранилась. «Просто предосторожность. Сама понимаешь, плохие вещи случаются даже с хорошими людьми. Это ты-то хороший человек», — не выдержала Йокой, улыбнувшись сквозь наворачивающиеся слезы. «Ты точно о себе говоришь, но-но», — Стас искренне усмехнулся краешками губ. «По сравнению с большей частью всех, кто находится в этом месте, я святой монах. Я прослежу, чтобы до твоего возвращения с Леви ничего не случилось», — серьезно пообещала Кайда. «Ты только возвращайся живым. Обещаешь?» «Обещаю, ты не врешь», — усмехнулась Кайда. «А помнишь, как мы первый раз встретились? Видел бы ты свое лицо, когда меня увидел». «Пфф», — фыркнул Стас, не желая вестись на подколку. «Посмотрел бы я на тебя на моем месте. Просыпаешься, а тебе в лицо смотрит плотоядный Йокой. И ты вообще-то обещала меня съесть. Очень красивый плотоядный Йокой, хочу заметить». Чисто по-женски проигнорировала последнюю часть Кайда. «Иди отсюда, вертихвостка, а то расскажу, Хируи, что ты лежала вместе со мной в одной постели». Ордынцев усмехнулся своей самой подлой ухмылкой. «Ты не посмеешь», — ахнула от такого предательства Кайда, сделав шаг назад. «А вот теперь думай, сделаю или нет». Стас быстро пошел прочь. «Стой, я с тобой еще не договорила. Ну, Шира, скажи, что ты пошутил, Шираао. Знаешь, а ведь он постоянно приводил тебя в пример». Кизаши тепло улыбнулся, что-то вспоминая. «Рассказывал мне о твоих успехах и говорил поступать так же». Стас внимательно слушал, прихлебывая чай. Хоть Кизаши и был занят, организуя цех по созданию таблеток и зелий, тем не менее он смог найти время, чтобы просто посидеть. «И это удивительно», — продолжил Кизаши. «Ты знал, что мой дедушка терпеть не мог ни бесклановых, ни другие кланы. В глазах дедушки существовали лишь Сумада. Все остальные жили в этом мире лишь по попустительству Ками. Поэтому я никогда не мог понять, что в тебе его так зацепило. Наверное, ты...» Кизаши удивленно посмотрел на Стаса, поэтому Ордынцев пояснил. «То, что я решил помочь тебе, в его глазах это было лучшей рекомендацией. Ведь до этого было как-то немного желающих. Я вспоминаю те времена, словно сон», — протянул Кизаши. «Кажется, так давно это было, что словно неправда. Если бы не ты, Шира, то я бы так и был изгоем». «Неправда», — землянина отрицательно качнул головой. «Тебе не хватало немного уверенности, и все. Я уверен, рано или поздно ты бы сумел показать клану собственную полезность. Не пытайся сохранить мое самоуважение», — догадливо усмехнулся Кизаши. «Насчет Джихидеосамы, то я не припомню ни единого нашего разговора, где бы он не упоминал тебя», — Стас хмыкнул. «Он тобой гордился, Кизаши. Ты был его лучиком света в этом мире. Единственный внук, как и он моим». Кизаши решительно допил чай и налил еще. «Пусть Хидеосумада чувствует себя хорошо, где бы он ни был». «Согласен». Чашки легонько стукнулись. «Какой хороший день, чтобы отправиться в последнее путешествие, а, ученик?» Джун с наслаждением вдохнул холодный утренний воздух. Его выдох разошился широким облаком пара. «Не искушай Ками, Джун». Подошедшая сбоку Сору раздраженно посмотрела на высшего. «После той пьянки они ушли вместе, что явно что-то значило. Не все, как ты, хотят сдохнуть здесь и сейчас, да неужели? А давай спросим у того, кто уж точно пожил больше, чем кто-либо еще». Сенси Стаса повернулся и посмотрел прямо на стоявшего чуть в стороне лидера драконов. «Ямато-сан, как по-вашему лучше жить, быстро, но ярко, или долго, но скучно?» Стас и Сору застыли, с опасением поглядывая на Ямато и раздраженно на Джуна. Учитель Ордынцева обожал создавать проблемы. «Быстро, но ярко», — тем неожиданней был ответ дракона. «Я пробовал оба пути, и последний заставляет меня жалеть, что мы, драконы, почти бессмертны. О чем я и говорил, это ничего не значит». Тем же тоном ответила Сору, и между ними завязался очередной спор. Причем оба участника получали истинное удовольствие от процесса. Тем временем Стас почувствовал предпоследнего члена их команды, девятихвостую. Тем страннее было то, что она пошла прямо к нему. «Здравствуйте, Изанами-сан». Стас позволил себе некоторую вольность, но Йокай даже глазом не повела. «И я тебя приветствую, Широ-сан». Кицуне дернула щекой и посмотрела на продолжающуюся перепалку высших. «Я хочу тебя попросить о небольшом одолжении, змей. Ты готов меня выслушать?» «Конечно». Стас коротко кивнул. Он видел, что сейчас не время для расшаркиваний. «Если встретишь нашу общую знакомую Минору, я хочу, чтобы ты гарантированно позаботился, чтобы она больше никогда и никому не доставила неприятностей. Она слишком долго мешала этому миру. Ты готов это сделать?» Стас пару секунд обдумывал предложение. «Да, но я сделаю это не из-за вашего предложения, а из милосердия к самой Минору, как сенсею моей подчиненной. Сомневаюсь, что она была бы рада жить в том состоянии, в котором она находится сейчас. Ты или очень честен, или очень хитер, змей». На губах девятихвостой зазмеилась легкая усмешка. «Но не стоит отказываться от награды. Я не так часто ее предлагаю. Мы сможем обсудить это после выполнения миссии». Дипломатично подвел черту землянин. «Как скажешь», Изанами подметила последнего члена их шестерки. «Мы готовы отправляться. Я накину на вас защиту с этого самого момента. Дальше чем на два десятка шагов от меня не отходить. Это будет неудобно, но зато гарантирует тайну». Все поняли. Пять серьезных кивков были ответом. Шестеро расплывшихся в воздухе фигур с огромной скоростью бросились на восток. Миссия по спасению мира воителей и самураев началась. «Вы не видели такую огромную белую змею?» Кайда спросила еще одного воителя, но тот лишь недовольно покачал головой и побежал по своим делам. Прямо сейчас весь лагерь находился в взбудораженном состоянии. Подготовка к походу подходила к своему завершающему этапу. Тем отвратительнее было то, что Кайда уже который час не могла найти одну излишне самостоятельную змейку. «Ну я ей задам, когда найду», — сердилась Кайда. «Смысл дуться на меня? Где ты прячешься?» Левиафан сверилась с чувством внутренней связи и двинулась дальше за группой Стаса. Любой другой не смог бы за ними проследить, но Левиафан не была любой другой. Ее связь с хозяином позволяла ей безошибочно следовать на удалении под землей, даже если она их и не видела. Единственная проблема – это скрывать от него свое присутствие, но змейка уже давно научилась так делать, когда еще шутила над одним алхимиком. «Я ему еще покажу. Решил меня опять бросить. Не бывать этому. Не хочешь сам меня звать, значит пойду по собственному желанию». Левиафан была уверена в своих силах и хорошенько подготовилась к долгому путешествию, взяв не только снаряжение, но и запас пищи. Она покажет ему, что уже достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения. Глава 20. И вновь земля с огромной скоростью проносится мимо под невероятно быстро мелькающими ногами. Чтобы поддерживать столь стремительный темп, требовалось постоянно находиться под ускорением праны. Ведь на такой скорости малейшая попавшаяся на пути коряга или камень могли представлять серьезную опасность. Да, упавший воитель, скорее всего, не получил бы повреждений, но полоса разрушения от катящегося тела могла бы привлечь никому ненужное внимание. Впрочем, далеко не всегда у шестерки была возможность поддерживать такую скорость. Чем ближе они приближались к захваченным хаосом землям, тем больше им попадалось патрулей или просто рыщущих вокруг банд культистов. В целях маскировки никто не рисковал их трогать, что накладывало на бойцов ряд трудностей. Тем не менее никто не роптал. Даже Ямато со стоическим выражением тихо пробирался через болото по шею в мутной, грязной воде, когда они обходили особо проблемную зону. Другое дело, что его красноречивый взгляд недвусмысленно намекал, что он сделает с теми, кто станет распространяться о том, что здесь происходило. Но так или иначе почти у каждого из здесь присутствующих был безумно продолжительный опыт ведения боевых действий, в том числе и в тайне. Стасу оставалось всего лишь следовать примеру своих более опытных товарищей и делать точно то, что ему говорили делать. Постепенно Стас начал замечать странную фактуру некоторых участков почвы. В таких местах снег иной раз и вовсе таял, не смея задерживаться на подозрительной зеленоватой слизи. У ордынцева было невыносимое желание попробовать поэкспериментировать с жижей, но хватило одного взгляда Изанами, чтобы он отказался от этой мысли. Девятихвостая очень серьезно восприняла свою ведущую роль, поэтому подошла к процессу максимально тщательно. Так, она запретила всем общаться и вообще издавать какие-либо звуки даже на привалах. Кроме этого, как говорилось выше, Она предпочитала защищенность удобству пути. Если надо окунуться в грязь ради секретности, то ради дела вы научитесь ею дышать. Уже на третий день подобного кросса, Стас невольно проникся уважением к всяким воинским подразделениям, которым приходится месяцами жить и воевать в лесах. Даже имея усиливающую, лечащую и согревающую прану, ему было совершенно некомфортно жить в таких условиях. За последние несколько лет, благодаря более-менее высокому социальному положению, он уже успел отвыкнуть от своих самых первых миссий. Да, вместо этого ему приходилось участвовать в самых настоящих войнах, но зато он уже не был мальчиком на побегушках. Иронично, но именно этот путь дал понять землянину, что в том разговоре Джун был в чем-то прав. Да, Стасу все так же не нравилось рисковать жизнью, но при этом он очень хорошо распробовал всеобщее уважение и те плюсы, которые он получал за счет своей силы. Вежливые улыбки и радушие даже самых высокопоставленных воителей, прочные дипломатические и дружеские связи. Ордынцев легко вошел в эту жизнь, и возвращаться назад не было никакого желания. Тем не менее, несмотря на все препоны, шестерка вполне успешно продвигалась вперед, минуя одно препятствие за другим. И чем ближе они приближались к резиденции великого змея, тем более удушливым становился воздух от пропитавших его паров гнили и разложения. Те деревья, что смогли уцелеть, полностью растеряли листву, покрывшись сочащимися наростами. И это был лишь один пример. Жирные, маслянисто-блестящие цветы, пупырчатая трава и подозрительные вспухания земли. Становилось очевидно, хаос уже изменил этот мир. Оставался лишь вопрос, можно ли было это обратить вспять. В восках царила странная атмосфера. Это было нечто средним между обреченностью и тягучей, черной яростью. Безумие обреченных, идущих на смерть. Насмешка больного, нашедшего на своем истощенном теле чумную бляшку. Когда-то в древности у некоторых народов существовала интересная пытка-казнь. К животу обреченного привязывали металлическое ведро, внутри которого помещали крысу. В первом варианте пытки крысу клали голодной, во втором же палач начинал нагревать ведро. Так или иначе, но результат был одним и тем же: сведенная с ума голодом или страхом, крыса бросалась к единственному оставшемуся пути и насквозь прожирала живот несчастных, причиняя им немыслимую боль и страдания. Объединенная армия была подобна той крысе, вокруг которой сомкнулись тиски границ континента, а их тело раздирал голод и огонь в лице Ордхаоса. Как бы ни старалось руководство армией, но скрыть печальное положение вещей было невозможно. Поэтому, когда командование приказало выдвигаться навстречу армии Хаоса, никто не предавался ложной уверенности, что все закончится хорошо. Всем было прекрасно ясно, что перевес далеко не на их стороне и, по факту, они идут на смерть. Вот только даже если это было так, они все еще хотели уйти красиво, не сдохнуть дрожащими тварями под сводящими с ума пытками культистов, а забрать как можно больше этих уродов с собой на тот свет, показать им кукиш, уйдя на перерождение, а не столетиями гнить в желудках их самозваных хозяев. Столетия, нет, тысячелетия войн выковали из разумных этого мира непримиримых противников хаоса. Кровь их предков пела им и зажигала праведную ненависть в их сердцах, и чем больше попадалось им на пути хаоситов, тем все сильнее распалялся гнев. Неожидавшие атаки разъезда и наспех воздвигнутые укрепления были сметены в мгновение ока, позволяя армии жителей этого мира двигаться дальше. Они громили и без пощады сжигали всех, кто попадался им на пути, так как не верили, что хоть кто-то мог остаться нетронутым скверной. Однако, несмотря на клубящееся в душе пламя, в их сердцах жил страх. Ведь отсутствие внятного сопротивления могло значить лишь одно – прямо сейчас хаос готовил им встречу. Неплохой был городишко, тихо присвистнул Джун, рассматривая представший перед ними город. «Эй, Сору, помнишь, как эта столица называлась? Я, честно говоря, путаюсь иногда в их названиях. Эти страны столь непостоянны, что постоянно меняют то правителей, то названия. Кому какое дело?» — отмахнулся Высшее. «Все эти земли мертвые, и сомнительно, что много кто отсюда выжил. Если мы победим, то здесь будут жить совсем другие люди». «Дура ты», – ворчливо буркнул Джун. «Это для истории. Когда наши подвиги будут передавать из уст в уста, люди должны знать, где произошла самая главная битва. Что-то вроде горы мрака, цитадели кого-то там и прочее. Какой-нибудь вечно горящий вулкан из гор подошел бы больше, но чего нет, того нет». Стас почти не слушал их легкую перебранку и внимательно рассматривал представшие перед ними развалины столицы. Сам город был довольно обширным по размеру, но его центральная часть располагалась на холме. Сам холм был окружен деревянными стенами, большая часть из которых или сгорела, или рухнула при штурме, однако какая-то часть былого великолепия осталась. На самой верхушке располагался дворцовый комплекс и придворцовые постройки. Из-за того, что большая часть из них была из камня, огонь почти их не повредил. Или колдуны сами не захотели рушить свое будущее жилище. Несложно было понять, где именно располагался великий змей. Другое дело, что команда ликвидации не могла приступить к своим прямым обязанностям. В данный момент все подступы к городу были полны самых мерзких тварей хаоса и их последователей. Хуже того, разрушенный город трещал по швам от количества находящихся в нем колдуном. Даже на том расстоянии, на котором находились наши герои, можно было увидеть сияние нечестивых ритуалов, уродующих саму ткань реальности. Стас не был большим любителем стихотворения или той же философии. Он был очень практичным и в чем-то приземленным человеком, однако глядя на творящуюся магию, в его голове невольно формировались мысли наподобие гниения самого мира или энтропии реальности. Необходимость ожидания подходящего момента заставила шестерку приготовить небольшой подземный лагерь с парочкой наблюдательных постов снаружи. В созданном лагере почти не было места для уединения, так как и за нами предпочитала, чтобы все были как можно ближе к ней. К счастью, она не была человеком, поэтому не спать несколько дней для нее не было большой проблемой. Так потянулись дни ожидания, и единственной возможностью не сойти с ума были те же разговоры. Вот только трудность была в том, что каждый из шестерки был слишком самостоятелен для командной работы. Однако правильный подход, капелька вежливости и тщательно подобранный момент способны творить чудеса. Ямато сама, Стас натянул на лице свою лучшую вежливую маску. «Расскажите, пожалуйста, о том, каким был мир в вашей молодости. Не пытайся казаться вежливым, змей, если этого нет в твоем сердце». Жгучий взгляд дракона заставил Стаса замереть, уверившись, что он все же провалился, однако спустя пару тягучих минут Ямато к растерянности Ордынцева, чуть прикрыв золотые глаза, заговорил. «В те далекие времена мир был совсем другим, медленно и неторопливо начал вещать древний, погружая всех в атмосферу истинной тайны. В этом мире были лишь мы, его первые создания, драконы». Джун делал вид, что ему совершенно не интересно, но его излишне напряженная спина полностью его выдавала. На самом деле именно он уговорил своего ученика задать этот вопрос, заметив, что Ямато ему благоволит. «Знаете ли вы, что мы, как вид, являемся одними из первых, кого обычно порождает новорожденный мир? Мы являемся одними из чистейших детей хаотического порядка, поэтому влияние хаоса на нас очень и очень слабо. Немного существ во вселенной обладают этим даром, и драконы одни из них. Ямато сама, извините за мою глупость, но не могли бы вы пояснить, что такое порядок и хаотический порядок? Разве это не противоречит, глупый птенец?» — фыркнул ящер. «У меня нет желания рассказывать вам полную историю сотворения нашей вселенной, разве что коротко, чтобы развеять вашу невежественность». Стас заметил, как Джун тайком достал свиток и подготовил перо. Где он все это достал, было большим секретом. Изначально был хаос, и только он. Это не был хаос, который мы знаем, так как в нем не было эмоций. Демонов, соответственно, тоже не было. Однако в какой-то момент в хаосе зародился порядок. Этот порядок начал кристаллизировать окружающий вокруг хаос, и так появились миры. В мирах появились первые разумные, и их эмоции извратили окружающий хаос, сделав его куда более токсичным, отчего миры порядка начали растворяться обратно в хаос. Получается, хаос исправляет наличие порядка, после же исчезновения миров исчезнут эмоции, и тогда хаос успокоится? — с каким-то новым чувством спросил Стас, яростно желая услышать ответ. «И тогда вновь появится порядок, и все повторится по кругу», — легонько кивнул Ямато. «Бесконечный круг хаоса и порядка. Правда, на твоем месте я бы особо не обольщался. Во вселенной ходит множество вариаций этой легенды, и они могут серьезно отличаться. Кто знает, какая из них по-настоящему верная? А что такое, как вы сказали, хаотический порядок? Эх, какое невежество! Ты, я, Йока и бесконечное множество других рас в других мирах – это и есть хаотический порядок. Мы все являемся порождениями порядка, но при этом в нас есть и частичка хаоса. Именно она позволяет нам чувствовать, жить, любить, ненавидеть и чего-либо хотеть. Ямато мрачно усмехнулся чему-то. Однажды мне довелось увидеть порождение чистого порядка. Не грамма хаоса или чего-то еще. Исключительная упорядоченность и отсутствие чего-либо лишнего. В тот день я понял, что в чем-то демоны могут быть не худшим выбором. Для подобных существ даже мельчайшая частичка хаоса – это зло. И мы с тобой в их глазах такое же зло, как и вся бесконечность истинного хаоса. Значит, для них являются ценными лишь сами миры, но не те, кто их населяет. После небольших раздумий уточнил ордынцев. Именно так, они могут вести себя предельно вежливо и казаться чем-то большим, но никогда не обманывайся их видом. Если у них будет возможность убрать из ткани реальности твое присутствие, они это сделают. Ведь они правы в том, что эмоции разумных разрушают порядок. А если не будет эмоций тех, кто их производит, то хаос вновь успокоится и их драгоценные миры будут в безопасности. Ямато досадливо покачал головой, но мы отвлеклись. Как я сказал ранее, мир был совсем другим. Мы, драконы, были первыми его созданиями. Мы наслаждались нашим миром и не желали ничего менять, но жестокая судьба распорядилась иначе. В один ужасный день по всему миру открылись сотни порталов, из которых в наш благословенный дом хлынули многие тысячи самых ужасных и отвратительных созданий из всех. Дракон сделал вдох, а затем его насмешливый взгляд уперся прямо в Стаса. Оттуда хлынули вы, люди. Перо Джуна смялось в его кулаке, когда высший воитель огромными глазами смотрел на наслаждающегося моментом дракона. Я тогда был еще очень и очень молод, но я отлично помню ту разгоревшуюся войну. Драконы прошлого были не чета нынешним. Они были куда более могучими противниками, чем вы можете себе представить. Но и противостоящие нам люди не были слабаками. В этот момент все собравшиеся, затаив дыхание, слушали историю событий, которые происходили 2-3 десятки тысяч лет назад, судя по заинтересованному лицу великого духа, ей самой в те времена еще и не пахло. Ваши предки бежали из своего мира, проиграв какую-то войну. Они были воинами от мозга и до костей и планировали воспользоваться нашим миром, как площадкой для того, чтобы в будущем отомстить. Но война с нами не дала им реализовать свои амбиции. Ямато вздохнул. Все больше и больше гибло в бесконечных стычках за право наследования этим миром. Вы знали, что в этом мире было куда больше континентов. Но в конце остался лишь один. Возможно, где-то в океане еще остались несколько островов, но их еще надо найти. Воображение Стаса аж запасывало от картин, что же можно найти в таких местах. Эта война продолжалась так долго, пока в конце не остались единицы, и большинством из них были женщины и дети. Обе стороны потеряли сами себя в войне, и когда был заключен мир, каждый из нас ощутил ту невосполнимую потерю. Никто не пытался поторопить замолчавшего дракона. Молчание длилось долгие, невыносимые минуты. Люди заслужили кровью право жить в этом месте. Они же и стали причиной рождения второй родной для этого мира расы. Нас, кивнула Изанами. Именно так, Йокай появились из эмоций людей. Какая насмешка. Мир же, стремясь себя защитить, выбрал среди вас защитников, великих духов. В голосе Ямато слышалась изрядная доля презрения, смешанного с разочарованием. И Стас мог понять это древнее существо. Как будет чувствовать себя старший сын, когда родители променяют его на только-только родившегося малолетку, которому тут же чуть ли не перепишут квартиру. Да, Йокай и драконы родственники по миру, но их обида даже глубже, чем между людьми и драконами. Джун с легким разочарованием убрал исписанный свиток. Больше никто не рисковал нарушить тяжелые мысли лидера ящеров. Им всем было о чем подумать. На четвертый день их ожидания войска хаоса резко пришли в движение, начиная спешно покидать город. Стас сомневался, что это был единственный город, где они расположились, но даже так их мощь откровенно пугала. К счастью, вместе с обычной пехотой и чудовищными тварями в путь отправились и многие колдуны. Впрочем, часть из них все еще находилась с королем змей, поэтому бой не обещал быть легким. Шестерка также опасалась, что змей тоже покинет город, но этого так и не произошло. По всем полученным сведениям, он был внутри, что, опять же, было довольно подозрительно. Тем не менее, у их команды не было выбора, кроме как попытаться любой ценой выполнить задание, даже если для этого требовалось сунуться прямо хаосу в пасть. Стас многое мог бы сказать по этому поводу, но смысла высказываться не было. Они все знали, на что шли. Глава 21. Стас медленно и осторожно просчитывал каждый шаг, чтобы не совершить ошибку и не подставить всю группу. Вокруг находились сотни, Если не тысячи чудовищ хаоса, и было бы очень глупо привлечь их внимание. Техника Изанами, активированная на весь свой максимум, создавала преломление входящего света, отчего шестерке убийц было тяжело ориентироваться в пространстве. Но лишь таким образом они могли быть уверены, что поисковые заклинания колдунов их не обнаружат. С другой стороны, расплывающийся перед глазами воздух позволял не видеть тех ужасов, которыми был наполнен захваченный хаосом город. Те же нечестивые символы на стенах заставляли разум плыть и скручиваться. Если же долго на них смотреть, то сам не заметишь, как твоя душа тебе уже не принадлежит. Но вот от чего техника совсем не спасала, так это от мерзкого, протухшего запаха, от которого никак и нигде нельзя было спрятаться. О чем говорить, если даже специально разработанный для отсечения газов шлем не спасал Стаса от отвратительных миазмов. Это было странно, но словно бы окружающая вонь перешла от физического принципа к концептуальному. Мир вокруг гнил, и нельзя было скрыться от этой вони, сколько бы противогазов ты на себя бы не нацепил. В той стороне я заметила колдуна, Сору знаками показала девятихвостой на полу разрушенное строение. Предлагаю сократить их число до начала боя. Нельзя. Наша цель приоритетна, отрицательно отпальцевала Кицуне. С ее жизненным опытом не было ничего необычного, что она знала тайный язык воителей. Иначе можем насторожить остальных раньше срока. Идущий чуть в стороне Джун усмехнулся и что-то показал знаками, отчего в ответ Сору показала ему аналог среднего пальца. Однако, несмотря на кажущуюся расслабленность и легкомысленность, оба воителя идеально контролировали окружающее пространство, двигаясь подобно теням. Возможно, поэтому Изанами ограничилась лишь недовольным блеском глаз. У всех высших есть свои заскоки, и иногда командирам легче просто учитывать их, чем пытаться с ними бороться. К тому же Стасу было намного тяжелее. Не обладая столь ошеломляющими навыками, он был смертельно напряжен, боясь сделать что-то не так и подвести всех остальных. Улицы города зачастую были разрушены и перепаханы техниками и разрезами самураев. Многие дома рухнули прямо на дороге, отчего продвигаться по ним было настоящим мучением. От их команды требовалась идеальная тишина, а это значило, что ты должен был двигаться так, чтобы ни одного камешка не скрипнуло под твоей ногой. Надо ли говорить, как это сложно сделать, когда вокруг лишь одни эти скрипучие камешки? При этом любое использование техник было строжайше запрещено, так как энергетический след нельзя было бы скрыть до конца. Однако Ордынцев справлялся. Он был насквозь мокрым, но успешно следовал примеру остальных, обходя валяющихся, празднующих и просто бессмысленно шатающихся хаоситов. Хоть большая их часть и покинула город, но некоторые все же остались. Хуже того, у них еще были пленные, с которыми они продолжали веселиться, наполняя воздух криками ужаса и боли. Часть испыток были столь ужасны и отвратительны, что привычный к многому ордынцев предпочел выкинуть из головы эти образы. Однако по большей части это было бессмысленно. К несчастью, техника Изанами не глушила не только запах, но и звук. Однако их предводительница знала, что делала. Улицы сменялись новыми домами и наконец вели прямиком к обгоревшим стенам дворцового комплекса. По окружающим подпалинам становилось ясно, что здесь поработали Хизару. Стоило же им забраться через один из проломов внутрь и миновать пару пролетов, как перед разумными открылся шикарный вид на развалившегося во дворе великого змея. Стас вздрогнул и легонько замотал головой. Король змей выглядел слишком кошмарно, отчего в памяти землянина всплыли картины прошлого, которые дух отправлял ему давным-давно. Он только-только оправился от кошмаров по заполненной кровью, гноем и личинками глубине, чтобы вновь возвращаться к началу. Вокруг исполинских колец суетились колдуны и просто слуги, проводя какие-то непонятные магические манипуляции. Головы зверя не было видно, так как она находилась за каким-то массивным строением. Шестерка напряженно переглянулась и кивнула сама себе. Им не требовались слова, чтобы действовать дальше. План был обговорен уже десятки раз заранее. От них требовалось разойтись на предельную для техники Изанами дистанцию, подготовить свои сильнейшие техники, после чего разом атаковать ничего не подозревающего змея всем, что у них есть. Этого должно было хватить, чтобы вывести его из строя достаточно, чтобы Стас провел свою процедуру. Они не боялись, что змей умрет. Король рептилий был сильнейшим великим духом. После же пропитки гнилью хаосом его было еще труднее убить. Шестерка осторожно двинулась по кругу стен, намереваясь занять позиции напротив головы. Левиафан была раздражена. Она на протяжении нескольких дней ждала, когда ее хозяин и остальные все же решатся начать действовать. И теперь, когда они все же двинулись внутрь города, Ливи сомневалась. Инстинкты и здравый смысл подсказывали ей, что соваться в это страшное даже на вид место не стоит и лучше подождать их здесь, но чувства говорили, что прямо сейчас Стасу может требоваться ее помощь. Змейка не сомневалась в своих навыках скрытности, ведь за все эти дни ее так и не нашли. Вот только юная Ливи не знала, что заклинания колдунов вполне ее обнаружили, но этого было недостаточно, чтобы их заинтересовать. Подумаешь, какой-то довольно сильный магический зверь поселился в лесочке неподалеку. Такие монстры не представляли собой ничего необычного, особенно в эти трудные времена, когда некому их истреблять. Но все было бы иначе, если колдуны приметили бы какого-нибудь воителя или йокая. Здесь уже нельзя было бы обойтись без проверки. Решившись, Левиафан осторожно поползла вперед, прямо к центру проклятого города. Однако, если обычный магический зверь никого бы не заинтересовал, то зверь, который целенаправленно ползет в смертельно опасное для него место просто так, уже совсем другое дело. Что-то не так, быстро отпальцевала Сору, раздраженно крутя головой. Они что-то заметили. Невозможно. Дернула головой девятихвостая, но в ее движениях сквозило понимание, что Сору права. Да и не нужно было быть очень внимательным, чтобы заметить неладное. Шевеление колдунов стало в несколько раз активнее. Уцелевшие двери и ворота с треском распахивались, выпуская наружу нескончаемый поток тварей хаоса и культистов. Вспыхивающие тут и там зеленым круги хаоситов изрядно напрягали их группу. Но хуже всего была поднимающаяся голова оскверненного духа. Она становилась все больше и больше, начиная возвышаться над всеми зданиями вокруг и, такое чувство, что над самим городом. По чувствам Стаса стегнуло ослепительной вспышкой страха, отчего он на мгновение даже потерялся. Правда, эта растерянность длилась ровно столько, пока он не понял, откуда именно пришли эти чувства. Левиафан, злость землянина трудно было описать, когда для него стала ясна причина тревоги. «Быстро прячься, дрянная девчонка, и молись, чтобы с тобой ничего не случилось. Когда все закончится, я с тобой еще поговорю». К облегчению Ордынцева Левиафан не стала спорить и сделала ровно то, что от нее просили. Впрочем, это не избивало бы ее от наказания. «План меняется», — рявкнула Изанами, отбрасывая состояние радиомолчания и поворачиваясь к внимательно слушавшим ее бойцам. «Я и Ямато разберемся со змеем, а вы дайте нам эту возможность, не дав колдунам вмешаться. Если справитесь с ними, помогайте нам, всем все понятно». Меньше слов, йокай, в рычащем голосе Ямато уже не было ничего человеческого. Его ноги начали погружаться в землю, когда тело приступило к трансформации. «Ра-а-а!» Стас даже не моргнул, когда по его доспехам простучали десятки камней. Рывок превращающегося лидера драконов буквально разворотил всю брусчатку вокруг. Можно было увидеть лишь увеличивающееся прямо в движении красное пятно, которое, преодолев весь внутренний двор, на всей скорости врезалось в шею поднимающегося короля змей. Явно не обошлось без магии, иначе я не могу объяснить силу импульса. Ругался Стас, стараясь удержаться под порывистыми ударами резко ставшего очень прочным воздуха. Ему даже пришлось прикрепиться праной к поверхности, чтобы его не сдуло. Тем временем королю змей явно было невесело. Разогнавшаяся до невероятных скоростей туша красного дракона сработала не хуже, чем боксерская перчатка по хомяку, отправив сцепившихся в единый клубок титанов кувыркаться прямо по и так пострадавшим улицам города. Красное и гниловато-зеленое с оглушающим грохотом впечатывались в землю и летели дальше, трепля друг друга когтями, удушающими кольцами и всем, чем только можно. От их падения и поворотов в труху превращались не просто дома, а иной раз целые улицы. Живи тут еще обычные люди, то за эти секунды цифра жертв перевалила бы за трехзначную отметку. Вот только Стасу было немного не до того, чтобы любоваться ужасающей в своей разрушительности войной титанов, ведь колдуны и все пребывающие оскверненные воители не собирались стоять в стороне. Были тут и чемпионы с порождениями хаоса, но в отличие от прошлой битвы здесь была лишь элита, и для нее все эти страшные существа не представляли никакой опасности. «Как же долго я ждал этого!» – захохотал Джун, раскручивая в руках свою палицу, небрежно размазывая в пасту бросающихся на него хаоситов. Любой, кто имел наглость приблизиться к нему на дистанцию в пару шагов, был неминуемо мертв. «Ну давайте повеселимся, уродливые твари!» Каменная волна техник разбилась о валы огня приблизившихся Хизару. Позади же кружили Авасаки. Великий змей, извернувшись, с силой оттолкнул Ямато, пробив его телом целую просеку длиной в несколько домов, но ничего не успел сделать, когда ему пришлось экстренно уворачиваться и отбиваться от пышущей яростью изанами. Девятихвостая лисица была прекрасна в своем гневе. Развивающиеся в воздухе гигантские огненные хвосты, с которых непрерывно стекал жидкий огонь, колышущиеся под невидимым ветром холка, в которой нельзя было понять, где пламя, а где сама шерсть. Огненный дух лисицы хоть и был меньше возвышающегося над ней оскверненного змея, но при этом она не выглядела той, кто может проиграть. Пылающая в ней ненависть за раненую сестру наполняла Йокой немыслимой мощью. Секунду продлилась пауза, пока воспаленные, почти невидимые за гнойниками буркала проклятого великого духа смотрели в глаза девятихвостой, а затем наваждение закончилось. Грязная от гнили вода, закрутившаяся вокруг колец рептилии, бросилась на перерез девяти огненным выстрелом кицуне. Мощнейший взрыв пара ознаменовал начало легендарной битвы. В атаку громко ревел Джишин, подбадривая окружающих его бойцов. Он знал, что справа также кричит Кейташи, наполняя сердца людей своего клана праведной яростью. Перед ними застыли нескончаемые порядки пехоты культистов и, казалось, тот день вновь повторился. Но это было не так, они больше не будут стоять, как овцы, ожидая удара мясника. Больше никакой защиты и ожидания неизбежного. Объединенная армия ударит со всей силой, со всей злостью и отчаянием, что у них есть. Хватит сражаться на условиях противника, разорвать порядки, смешать планы и повернуть стратегию вспять. Армия воителей, йокаев, драконов и самураев делала все от себя зависящее, чтобы продержаться как можно дольше и дождаться. Да, они не знали, чего ждут, но все же верили своим лидерам, которые как будто знали, что делают. И глядя на то, как умирают его люди, Джишин вознес мольбуками, чтобы Джун и Шира достигли успеха. Хоть его дядя и был полным мудаком, а друг являлся тем еще скользким угрем, но у них было свойство, которое днем с огнем не сыщешь. Они были компетентны и очень редко проваливали свою работу. Стас спокойно убрал голову в сторону и пропустил лезвие топора мимо, заставив смеющегося культиста провалиться немного вперед. Конечно, атакующий был самураем, и возможность прилипать праной к полу давала уникальную возможность сохранять равновесие. Вот только ордынцев не собирался давать ему такую возможность. Крутанувшееся в руках копье почти не заметило сопротивления металла и снесло самураю голову, забрызгав содержимым черепушки ближайшие камни. Напитка оружия праны, этот фокус в должной мере мужчина освоил лишь недавно. В таком состоянии даже дерево ничуть не уступало той же стали, позволяя орудовать древком так же, как и острием. А вот то, что мертвец и не думал падать, продолжая размахивать катаной, Стаса может быть и удивило, если бы он не знал о возможностях хаоса. Вариантов могло быть несколько, начиная от дублированного мозга где-то в районе задницы, заканчивая какой-нибудь энергетической версией головы. Но, так или иначе, это было неважно. Засунутую в грудь бомбочку эфира и толчок в небо самурай уже не пережил. Его ошметки весело разлетелись вокруг, осыпая его же товарищей. Если он и после этого сумеет выжить и собраться вновь, Стас серьезно задумается об эмиграции в другую вселенную. Врагов было так много, что эта игра в салочки со смертью начинала превращаться в какую-то противоестественную рутину. Стоило ему об этом задуматься, как мужчине пришлось спешно покидать эту часть поля боя, так как Атара опять потеряла границы и обрушила свою магию на все вокруг. Юбки она была страшна в своей красоте. Истекая шипящей в воздухе беловатой дымкой, она с ледяным безразличием промораживала и разбивала на куски все, что хоть немного шевелилось. Отдельного же упоминания стоит ее садизм. Иной раз она не просто убивала хаоситов, а промораживала им только ноги, заставляя собственноручно лишать себя конечностей. Ее не беспокоило то, что культистам было плевать на собственные раны. Йокой полностью потерялась в своей ненависти, круша все, что только видела. Ее месть оказалась выше долга, и она не замечала, что творит. Из-за таких действий союзникам приходилось держаться от нее подальше, что не могло хорошо закончиться. Но если Юбки Анна пошла по пути слепой ярости, демонстрируя при этом ледяную маску, то вот двое высшие действовали в точности наоборот. Синси-змея откровенно наслаждался происходящим. Кружившая вокруг опасность была для него подобна воде для рыбы. Он метался от противника к противнику, выписывая палицей немыслимые пируэты. Тяжеленный кусок металла в его руках казался легче перышка, но даже мимолетного касания хватило бы, чтобы переломать все ваши кости. Не стеснялся он применять и техники. Учитывая же размер его резерва, они заставляли город содрогаться до основания. Уже не одна уродливая трещина пересекла окружающее пространство, отчего земля ссыпалась куда-то вниз, увлекаемая потоками воды. Да, воды. Если Джун изображал из себя бешеную молотилку, то Сору мелькала подобно тонкому, но смертоносному кинжалу. В скорости она не то что не уступала высшему Сумада, она его превосходила. Те колдуны, что пытались ее поймать, очень быстро понимали, насколько же они ошиблись целью. Их попытки телепортироваться иногда помогали, но со скоростью и мозгами Сору, у нее вполне успешно получалось их ловить на месте перемещения. Если же у нее не получалось кого-то поймать, то она просто обрушивала поток самых мощных водных техник в нужную сторону, выискивая врагов с другой стороны. Колдуны Хаоса обычно не обладали большой прочностью. Они были подобны стеклянным пушкам, концентрируясь исключительно на уроне и мобильности. Довольно самонадеянно при битве с кем-то вроде воителей, которые легко гнули и мяли пальцами сталь. Таким образом, если Джун концентрировался на воителях, Сору на колдунах, то Стас с Юкьянной били сразу по всем. Пока что землянину попадались обычные враги, которые зачастую были слабее его, что в условиях молниеносных атак заканчивалось очень быстро. Но судьба не собиралась ему благоволить до конца. Водяной взрыв, разбросавший окружающих хаоситов, почти задел отступившего в землю ордынцева. Ключевое слово – «почти». Неторопливо выплыв из земли и посмотрев на того, кто его атаковал, Стас подсознательно уже знал ответ – кто это было? Ну здравствуй, Минору. Не хочу быть невежливым, но ты отвратно выглядишь. Хаос тебе явно не пошел на пользу. Глава 22. Стас ни словом не соврал, когда обратился к древней Йокой, пройдясь по ее облику. Ведь, как ни крути, но выглядела она поистине чудовищно. Первым делом стоит сказать, что смотрел на нее ордынцев снизу вверх. И не потому, что она была в своем облике Лами, что делало ее значительно выше. Все дело было в том, что колдуны Хаоса здорово поработали над ней, пришив к нижней половине ее тела в несколько раз превышающий ее кусок хвоста с тела великого змея. Это было не слишком сложно понять, если оценить размер некоторых уцелевших чешуек. Конечно, здесь был не весь хвост, а лишь несколько переплетенных друг с другом групп мышц короля змей, обернутых в его же кожу с вкраплениями тела самой Минору. От подобного уровня химерологии не по себе становилось даже самого ордынцеву. Слишком уж неестественно и неприятно смотрелось это вместе. Причем сам хвост и не думал переставать гнить, а вплавленные в плоть металлические скобы и руны буквально пульсировали от энергии разложения, стремящейся выйти наружу. Во-вторых, верхняя часть тела Минору тоже не обошлась без нововведений. Ее правая рука была так сильно изменена и скручена, что больше напоминало противоестественно вытянутую лапу богомола, чем что-либо еще. Из-за крупной конечности, ее плечо было опущено, что перекашивало всю остальную фигуру. Ну и наконец, в-третьих, то, что они сделали с ее лицом. Словно в насмешку, левая половина Минору была абсолютно чистая и никак не измененной, зато правая несла на себе всю тяжесть тяжелых грехов гнили. Бугристая, воспаленная кожа лоснилась от покрывающей ее сукровицы. Глядя на это зрелище, Станислав почему-то не сомневался, что это было сделано для того, чтобы еще сильнее помучить Ламию. А это значило, что где-то там внутри она еще жива. Ни Стас, ни Минору ничего не говорили, молча смотря друг на друга и планируя дальнейшие шаги. Слова в этом деле были излишни, так как ничего не могли бы исправить или изменить. А вот оценить силу оппонента было решительно необходимо. И чем больше Станислав об этом думал, тем сильнее происходящее ему не нравилось. Минору и до этого была сильна, теперь же после обработки хаосом, землянин вообще затруднялся с ее оценкой. Одно можно было сказать точно, она была сильнее обычного высшего, но недостаточно сильна для преодоления планки главы великого клана. На данный момент к последней границе на памяти Стаса подходил разве что Джун Сумада, и то с рядом условий. И если Минору так же сильна, то дела ордынцева были откровенно плохи. Не менее важным было и само знание об экспериментах хаоситов. Если они смогут наладить конвейер по химеризации, то их уже ничто не остановит. Позади что-то ярко вспыхнуло, и в спину мужчины мягко ударила взрывная волна. Битва дракона и двух амнёдов и не думала стихать. Стас знал, что одного удара этого гигантского хвоста будет достаточно, чтобы поставить в его существовании жирную точку. А это значило, что пора сравнять шансы. Земля под ним взорвалась, выпуская вверх тонны камня, За считанные секунды, покрывающиеся фиолетовыми линиями эфира, вспыхнули и загорелись точки глаз, а огромная пасть с треском широко раскрылась, демонстрируя острейшие клыки. Поднимающийся на голове созданного мегазверя ордынцев внимательно контролировал пространство и создание своего творения, зная, что в этот момент он уязвим сильнее всего. Именно поэтому, когда здоровенный хвост Минору обрушился на голову его голема, ордынцев успел вовремя спрыгнуть, не будучи размазанным по своему же камню. От сильнейшего удара каменного змея отбросило вниз, отчего он впечатался в землю, оставив уродливую воронку, которая стала еще больше, когда прямо на него рухнула вся измененная туша Минору. Надо было признать, для своих исполинских размеров она двигалась неестественно быстро. Ламия планировала уничтожить творение своего противника до того, как оно полностью войдет в силу, но у летящего в воздухе ордынцева были другие планы. Стоило ему коснуться земли, как он с силой воткнул в нее руки, разом сливая вниз внушительный запас праны. Шарик природы эфира опасно замигал, но выдержал такой резкий сброс энергии. В то же время глаза Минору опасно сузились, когда она заметила удар воителя. Мгновение, и вся территория вокруг нее лопнула от пронзивших поверхность каменных шипов, острия которых горели нехорошим фиолетовым светом. Кроме же эфира, эта техника была усилена разрушающими хаосплетениями, поэтому была для Минору вдвойне опасней. Во всяком случае там, где острия вошли в приращенную змеиную тушу, плоть начала быстро разрушаться и гнить, как бы это странно ни звучало для порождения гнили. Вот только Ламия не собиралась так просто умирать. Извернувшись мимо самых больших копий и разрушив остальные, она отбросила тело голема Стаса прямо на растущие в ее сторону острия и прыгнула следом. Древняя Йокой намеревалась воспользоваться телом змея, как безопасной платформой, но у Стаса было и здесь чем ее удивить. Плоть голема внезапно разошлась в стороны, не оказывая никакого сопротивления несущимся снизу остриям. Это требовало великолепного контроля и умения делать несколько дел одновременно, но ордынцев справился. Казалось, Минору некуда больше отступать, но, зло хмыкнув, мужчина был вынужден сам бросить технику, изо всех сил рванув в сторону. Фиолетовое сияние копий потускнело, что позволило Минору без проблем пробить себе дорогу из неожиданной ловушки. Как оказалось, Ламия подстраховалась и тайно высадила под землей десятки ледяных цветков, которые, расцветя, выбрались на поверхность и разбрасывали вокруг тысячи острейших ледяных осколков. Не отреагируй Стас сразу, он был бы уже мертв. Скорость и прочность этих снарядов была такова, что даже тело высшего ничего бы им не смогло противопоставить. Тем не менее, в лучах солнца все эти отражающиеся лучами лезвия выглядели безумно красиво. Закрутившееся в руках копье разрушило в пыль большую часть из них, но некоторые все равно пролетели, разбиваясь о каменную броню и находящиеся под ними доспехи. При этом хоть осколки и не пробивали броню, но охотно ее мяли, оставляя болезненные кровоподтеки и выбивая из мужчины дух. Отбив водную атаку Минору и отправив свою в ответ, Стасу даже пришлось использовать целительскую технику бесчувственного демона, чтобы сдержать боль и должным образом активировать регенерацию. С другой стороны, Ламия тоже не обошла без повреждений. Лес шипов ордынцева продырявил ее нижнюю половину во множестве мест, оставив черные оплавленные дыры в гниющей плоти. Правда, учитывая размер тела и живучесть твари хаоса, эти повреждения могли считаться не страшнее обычных порезов. Ву-ух! Фиолетовый луч эфира, вырвавшийся из пасти вставшего с земли титанического змея, прорезал пространство и с яростью вгрызся в тело замешкавшейся Лами, породив мощнейший взрыв. Точнее, так мог бы подумать обычный человек, не способный видеть на таких скоростях. На самом деле, в месте, где произошла детонация техники, самой Йокой уже не было. Поставив водную защиту, она ловко отползла в сторону, пропуская потоки всепожирающей энергии мимо нее, чтобы тут же попасть под удар Станислава. Застывшее в небе фиолетовое яйцо треснуло, обрушив вниз потоки жесткого эфирного света, от которых почти невозможно было спрятаться. При обороне крепости Гайбацу одна эта техника уничтожала целые сотни. К сожалению, тело Минору было крепче, отделавшись лишь легкими ожогами. Сам же Стас экстренно возводил стену за стеной, мелькая между ними, когда водно-ледяные копья Минору дырявили его защитные конструкции, как бумагу. В изуродованном теле Ламии скрывалась страшная мощь. Ей не составляло никакого труда вжесткую блокировать удары ордынцева, в то время как ему самому приходилось всячески крутиться, чтобы ее удары или проходили по касательной, или вовсе промахивались. Опять же, с его стороны имелась возможность атаковать разом с двух сторон. Мегазмея было не так-то просто убить. Он был создан, чтобы выдерживать самые сильные удары судьбы, а его атаки имели впечатляющий поражающий элемент. Стас же был очень быстр. Исчерпав возможность убийства оппонента в первые минуты боя, оба противника перешли на то, что Стас звал высшей лигой. Бои воителей верхнего уровня таблицы имеют ряд особенностей, которые нельзя игнорировать. И первая из них – это их скорость. Очень сложно попасть по небольшой человеческой фигурке, способной развивать скорость в пару сотен километров в час и при этом сохранять отличную мобильность. Возможность прилипать к поверхностям позволяла воителям мгновенно изменить направление движения, а прочные тела справляться с перегрузками. Ордынцев как-то раздумывал, имеет ли современный земной танк шанс убить воителя, и пришел к выводу, что без неожиданного выстрела из засады шансы танка стремительно катятся к нулю. Высшему воителю ничего не стоит не позволять стволу орудия смотреть на него на ближне-средней дистанции. На дальней же его ускоренное восприятие спокойно позволит сотворить защитную технику. Подобное обстоятельство заставляло высших воителей играть в своего рода смертельные шашки, где каждый из оппонентов бросает техники, казалось бы, случайно, но на самом деле перекрывая возможные пути для отступления. Сюда же стоит добавить и техники ловушки, срабатывающие с небольшим интервалом, или активирующиеся по нажатию на землю. Смыкающиеся стены с шипами, лес копий, шипов, каменные взрывы и лезвия, а иногда и все это сразу. Источник праны землянина работал на износ, когда превращал окружающую землю в перепаханную пустыню с уймой скрытых ловушек. Минору тоже не отставала. Не имея возможности составлять столь же хитрые капканы, она ставила на масштаб. Найти притаившиеся водяной цунами в струящейся со всех сторон воде не так просто, как может показаться. Особенно тогда, когда ты двигаешься на нечеловеческих скоростях. Объем энергии Йокой был намного выше, поэтому ее техники были всеобъемлющими. Ордынцева спасало то, что он все же выигрывал в скорости. Приращенный хвост замедлял Минору, не позволяя ей двигаться с прежней скоростью. Но несмотря на разбрасываемые техники массового поражения, оба противника не стеснялись использовать и точечные техники из арсенала высших. Это было подобно ударам остриями шпаг двух мастеров. Десятки ложных пируэтов и отскоков, призванных запутать противника для одного единственного верного и сокрушительного удара. У подобного удара не стояла цель разрушить десятки и сотни кубометров окружающего мира. Нет, это был смертоносный выпад, который пробьет любое число щитов и вонзится в живую плоть. Стас в таких случаях использовал вариацию уничтожающего эфирного луча, сконцентрированного на пробитии, а не на взрыве. Минор уже любил разогнанные водой до умопомрачительных скоростей укрепленные ледяные болванки. Каждый из таких выпадов пробивал почву на сотни метров вглубь, пока не терял своего исходного импульса. Некоторые еще и детонировали в глубине. Конечно, Минору предпочла бы ближний бой дальнему, но у Стаса были другие планы. К несчастью, чем дольше шло сражение, тем сильнее он чувствовал подбирающуюся усталость. Пот заливал ему глаза, а тело, несмотря на регенерацию, начало сдавать. Как ни посмотри, салочки со смертью были изнуряющим занятием. Левиафан чувствовала себя ужасно. Злые слова Шира все еще гремели у нее в голове, не давая как следует сосредоточиться. Хуже того, зайдя сюда, она сама себя загнала в ловушку. Всюду, куда она могла заглянуть, шел жестокий бой, в котором ее жизнь не стоила бы ничего. Если же она посмела бы сдвинуться, то привлекла бы внимание сражающихся, что тоже закончилось бы ничем хорошим. Но и безвылазно сидеть под землей она не могла. Техники воителей планомерно разрушали все вокруг, в том числе и саму землю. Ни раз и ни два их техники проходили в опасной близости от ее убежища. Было лишь вопросом времени, когда ей не повезет. И если она не может уйти, значит она все же сделает то, ради чего сюда пришла. Леви видела, что ее хозяин в тяжелом положении. Древний Йокой был слишком сильным противником, чтобы можно было относиться к нему легкомысленно. Да, господин еще держался, но в любую секунду могло случиться непоправимое. А значит, надо дать Шира шанс. Но Леви боялась сильно отвлечь Ордынцева от боя, поэтому ползла в полной тишине, еще и скрывая свое местоположение от него же самого. Странное молчание Левиафан не прошло мимо дерущегося землянина. Однако он не мог позволить себе отвлекаться на это. Его разум судорожно думал над каким-нибудь планом, который позволит ему разорвать пагубное положение вещей. Но пока ничего не приходило в голову. Вот только не он один заметил странное поведение Левиафан. Когда из-под земли в стороне рванули потоки воды, Стас лишь удивился. Он стоял слишком далеко, чтобы этот удар имел хоть какие-то шансы ему навредить. Тем не менее его отношение изменилось, когда он понял, что вместе с прибывающей водой на поверхность вылетело израненное тело одной из лишь немного о себе думавшей змейки. В голове мужчины царила полная тишина, в то время как взгляды Минору и Ордынцева встретились. Они оба знали, что это значит. Стас рванул вперед раньше. Выросшая перед телом пытающийся подняться Левиафан каменная стена отклонила водяной снаряд, разлетевшись сотней кусков, но спасла ей жизнь. В это же время самому Ордынцеву пришлось рискнуть, еле увернувшись от второй техники и нырнув под землю. Его каменная броня плотно облегала доспехи, ничуть не стесняя движений. Вырвавшись спустя пару секунд обратно на поверхность, он был уже почти возле Левиафан, когда Минору сделала свой ход.